гуру. Если дух несломим, нерушим и вечен, то царство духа в себе утверждая, недостижимого можно достичь и разрушить оковы плотного мира, цепи рабства, плоти разбить.